эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 17 июля 2019 года, среда. Мы начинаем живой эфир, который посвящен теме «Звук, образ, слово, речь». В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Сергей Демин. Здравствуйте, Сергей! Здравия тебе, Алексей! Как говорится, давненько не видались, не слыхались. Ну, сегодня у нас эфир интересный. Я думаю, что образы, слово, речь и звук как-то ты нам раскроешь с новой стороны, и мы все струк станем образные, мыслительные, речастые и словесные. И все будет у нас хорошо и замечательно. Жизнь наладится, тучи, хмары разойдутся. Предоставляю тебе возможность что-то уже начать вещать, но одну секундочку, как говорится, прежде чем ты начнешь говорить, я напомню, что все вопросы и реплики мы принимаем только на тех сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это наш официальный сайт slavradio.org. Slavradio пишется латиницей, одним словом, без каких-то там тире, подчеркиваний, пробелов. slavradio.org. А также у нас на канале в Ютубе. youtube.com/slavradio. Слэш такая косая черточка. А Slavradio также пишется латиницей, одним словом, без подчеркиваний, без разрывов. Ну вот теперь, когда вы знаете, куда прислать свои реплики, комментарии, вопросы, мы можем начать пытать Сергея. Итак, Сергей, начинай. Добро. Я рад приветствовать слушателей, которые сегодня собрались для того, чтобы провести очередную беседу по спасу. Эта беседа будет касаться очень важной, я бы даже сказал, корневой темы для спаса, которая затрагивает огромное количество всевозможных явлений и свойств мира, человека и общества. Это разговор о первоначалах жизни и о том, как эти первоначалы жизни выражаются в нашем мире через слово, речь, образ и мысль. Но для того, чтобы перейти непосредственно к этим явлениям жизни, я вначале хотел бы обратить ваше внимание опять-таки на то, что находится над нашей головой. Это Вселенная. Вселенная, которая постоянно находится с нами на связи. Как хороший оператор, как хороший связист, который все время транслирует нам какие-то сигналы в виде звуков, волн, частот, фотонов света, каких-то частиц, корпускул и так далее, что является для нас неким разговором этой Вселенной с нашим сердцем, с нашим божественным «я» и с нашей человеческой сутью. Для того, чтобы услышать эту Вселенную, не нужно отправляться в космическое путешествие. Можно каждый день смотреть на небо и представлять, что вы соединяете свое сердце с голубой, синевой, с прозрачной, нежной, совершенно безвоздушной средой, в которой разливается свет. Потому что свет, в котором мы живем здесь, на этой земле, на этом белом свете, он идет оттуда, из нашей Вселенной. Потому что там он зародился, и там, преобразуясь через различные миры и пространства, он одаривает своей силой и сиянием все галактики, все звезды, все солнечные и другие звездные системы. И этот свет, доходя до нашего сердца, преобразуется в нем для того, чтобы через этот свет мы постигли тот голос Вселенной, который все время нам говорит о новых формах жизни, о новых состояниях, о нашем будущем, о наших возможностях и многом-многом другом, что необходимо нам услышать в этой Вселенной и пропустить через наше сердце. Поэтому сегодня в начале в этой душевной беседе я поведу разговор о свете. В нашей традиции казаков-характерников существовало несколько трактовок того, что такое свет и как этот свет отражается в человеке. Человек, говорили у нас, бывает светлым в трех ипостасях: свет несущий, свет дающий и свет принимающий. И все эти три ипостаси могут соединяться в человеке в его сердце. Каждая ипостась является, как сегодня говорят, неким эволюционным этапом развития человека на пути к постижению божественного света. Потому что только постижение божественного света выводит нас в состояние понимания сопричастности к тем процессам Вселенной, к тому ее гласу, к тому ее звучанию, в котором она обращается к любым планетам и любым сердцам, живущим на этих планетах. Учение света сегодня замечательным образом преподносит и раскрывает жительница, моя землячка из Сибирского края, Ирина Нилова, которая через научное обоснование, через глубокое изучение особенностей света, того, какое влияние он оказывает на все формы жизни, рассказывает нам о нашем будущем, о том, что недалек тот временной промежуток и не за горами то время, когда мы можем шагнуть в державу света. Эта держава света начинается в сердце каждого из нас, ибо там живет та жизнь, то соединение, наше соединение со звучанием Вселенной, которое ведет нас по линии света. А в нашей традиции было также приветствие, когда мы приветствовали друг другу и спрашивали о том, как дела, то многие говорили: со светом по свету. Это значит, мы двигаемся в жизни через свет для того, чтобы, получая свет, его накапливать, преобразовывать и отдавать в этот мир. Свет преобразуется в звук, и звучание Вселенной распространяется через огромное количество всевозможных звуков на различные звезды и планеты. И на этих планетах жизнь звучит своими звуками. Она собирается в грозди своих собственных звучаний, созвучий, мелодий и напевов. И через эти звуки на нас льется песня божественных сфер. В этом звучании льющихся звуков, которые пронизаны светом любви Вселенной каждому из нас, мы обретаем свое право на то, чтобы заявить о себе через свет. И в этой заявке, обращенной к своему сердцу, мы можем для других стать посланцами этого света. Посылая свет из своего сердца, мы расширяем пространство и формируем совершенно новый уровень звучания нашей Вселенной. Сегодня ученые говорят о том, что вся наша Вселенная состоит из информации, энергии, частицы, волны. В нашей традиции все это было намного проще, и мы говорили о том, что Вселенная есть знание Бога. Знание Бога, которое через свет, а далее через звук передает то, что он хотел бы передать живущим людям. Звук и свет являются посланцем на землю его завета нам в том, как нам жизнь, как нам жить, что нам делать и каким образом через свет расширять самих себя и границы своего собственного познания. Потому что свет – это еще и знание, или, как сегодня говорят, информация. Знание всегда выше энергии или силы, потому что только через знание можно постичь и управлять силой. Только через знание эта сила может преобразоваться в свет, который будет расстилаться световым ковром над всей землей, укрепляя, украшая и совершенствуя ее. Сегодня я с особым волнением говорю о свете, потому что это та тайная часть наших знаний, которую казаки-характерники передавали из рода в род, из поколения в поколение, только тем людям, которые достигли определенного этапа духовного созревания. Потому что только человек, который поднялся на определенный уровень, может увидеть этот свет в себе. А увидев этот свет в себе, он может увидеть этот свет и вокруг. А значит, увидеть этот свет и в других. А когда он увидел этот свет, он становится не просто преобразующим его через свое сердце и накапливающим его в своих желаниях и мыслях. Он становится источником света или человеком светочем. Вот это состояние стать светочем и являлось для казаков-характерников главным, важным и определяющим в постижении спаса. Поэтому, когда характерники достигали этого состояния и становились светящими, светоносными сущностями, тогда они говорили: ну вот, сынки, братки, теперь-то я, может, кое-что и понял, и познал в спасе. А до тех пор я был совсем несмышленным и хилым человеком. Потому что свет, свет знания, свет постижения истины через это знание и познание дает человеку силу. И сила – это тоже свет, потому что в силе движение духа. Это движение духа расширяет границы не только нашего познания и наших возможностей. Это движение духа преобразует в нас нашу природу в том, чтобы соответствовать ее природе Бога. И в этом соответствии соединить себя с божественными проявлениями Вселенной и услышать ее звучание во всех проявлениях своей собственной жизни. Это звучание наполняет звуками все окружающее нас пространство. И наши предки знали, что звук – это самостоятельная высшая сущность, которая формообразует и определенным образом упорядочивает наше пространство. В этом упорядочении и производится то божественное сотворение жизни, которое называется жизнь. Через это упорядочение, через различные, как сегодня говорят, вибрационные ряды и усиление вибрационных частот, сегодня, по-моему, только не ленивый не говорит об этом с экранов мониторов, с различных программ, каналов, записи своих роликов. Так вот, этот вибрационный уровень — это всего лишь изменение нашего состояния по отношению к жизни, когда мы смотрим на жизнь через светлое, чистое сердце. Тогда в этом чистом, светлом сердце отражаются малейшие звуковые волны и вибрации, которые, впитывая в себя, мы понимаем как призыв к божественному действию того, чтобы менять землю, менять ее для света, для того, чтобы, расчистив эту землю для света, там сформировалась новая Гиперборея или держава света. А раньше наши предки уже имели такую державу. Многие иностранцы называют ее Гипербореей, мы же называли ее Даарией. Дар Ариям, дар людям света, которые, как светлые, русые, красные или рыжие, несли этот заряд света в своей жизни, пронося его через века и тысячелетия. Этот свет проникал в храмы и терема, через огромные широкие окна, для того, чтобы, наполняясь этим светом, убирать из себя то, что мешает нам жить, для того, чтобы через этот свет выносить все, что находится в нас, как душевный и духовный сон. Потому что, когда человек высветляет себя, он начинает видеть в себе ту тьму, которую раньше не видел, и начинает в этой тьме рассматривать то, что нужно убрать в первую очередь. Свет и звук являются очищающим, всепроникающим душем для души человека. Если этот свет – свет жизни утверждения, а звуки благие, благозвучные и красивые, которые несут красоту, красоту, сотыра. Сотыра мы называли солнце, которое светит нам через многие-многие пространства. И мы, как пчелы в этой жизни, получая этот свет, мчимся и несемся к нему, собирая этот свет в свои сердца для того, чтобы наполнить свою соту жизни. Это сота жизни – наша семья, дом, родина и отечество. Сегодня очень многие часто путают эти понятия, но они неразделимы, потому что свет, он может делиться только на различные цветовые спектры. Но он неделим в своем единстве и силе, потому что все в этой жизни слито. Свет сливает все со всем. Свет льет в нас то понимание и озарение правды жизни, которое дает нам силы жить, радоваться, трудиться и созидать. Потому что созидание – это еще одна форма света. Свет – это инструмент Творца. И в этом состоянии Творца мы светимся, то есть освещаем себя. Ся светим. Освещая себя, мы освещаем пространство вокруг себя и таким образом ладуем все, что находится в нем. Ибо лад является формой этого света в нашем материальном мире. Мы должны высветить все, что не находится в ладу, и упорядочив это через наше мужское начало и женское благостное состояние любви, соединить это в светлость в себе и стать светлым человеком, стать сиятельством, нашей с вами светлостью. И те обращения, которые мы вспоминаем по историческим хроникам и старым фильмам, не являются просто некими обращениями. Это состояние человека, который достиг определенного ранга, ранга духовного созревания. В этом состоянии сияния и света каждый из нас может увидеть то, что не видел раньше, и услышать, что не слышал. И когда увидит и услышит, он поймет, что только через открытость сердца он может впитывать в себя свет. Свет любит открытое пространство. Там, где свет, мало тени, говорили у нас. И когда мы выходим на свет Божий в процессе своего рождения на белый свет, мы через это вхождение в Божий свет становимся божичами. И это состояние божичи мы несем в себе до 3-4 лет, пока не войдем в тень новой для себя жизни, явной, плотной, материальной, как сегодня говорят, той жизни, которая будет готовить нас для того, чтобы мы вошли уже через свет Божий в общество и стали там общинниками и в этом обществе, сохраняя в себе свет, несли и давали его другим людям. Итак, состояние Творца ведет нас в духовное свое состояние и пребывание. Это светоч. Светоч – это человек, который несет не только свет, но и несет тот жизненный заряд, который позволяет людям увидеть в себе свет через его помощь, поддержку, взаимовыручку, через его участие, сердечное расположение, внимательность и уважение. И это состояние и было состоянием светлости. Когда казаки-характерники ходили в бой, они брали с собой светло. Это некая энергетическая субстанция, которую они помещали к себе на нож, клинок, на какое-то оружие, для того, чтобы усиливать этим светом его использование и назначение. И, например, в руках казака-характерника обычный нож мог превращаться в страшное оружие, потому что из него шел луч света, пронизывающий пространство на десятки, а то и на сотни метров в явном мире. Говоря о свете, я начинаю переходить к звуку, потому что звук – это та форма, тот слепок отражения света, который мы несем через свою речь и слово. Этот слепок запечатлевается в нашем сознании через образ и вмещает этот образ в то, что мы воспринимаем своей чуйкой или душой. Звук – это, как сегодня говорят, конгломерат или единение всего со всем. Если мы с вами на минутку для себя представим жизнь без звучания, без шума двигателей, без разговорной речи, без смеха детей, без пения птиц, без завывания ветра, то, наверное, мы с ужасом для себя войдем в состояние некой грусти и уныния, потому что мы поймем, насколько скучна, невкусна и неинтересна становится жизнь. Мы так давно привыкли к звучанию жизни, что сегодня очень часто проходим мимо ее завораживающих и волшебных звуков. А ведь она звучит каждый день совершенно по-разному, по-новому, по-свежему. И если мы с вами будем через свое сердце пропускать это звучание, то мы и сами будем обновляться, освежаться и звучать музыкой жизни. Потому что для того, чтобы нам выразить образ, нам нужно настроить свой речевой аппарат, нам нужно находиться в прекрасном настроении, когда мы должны звучать, как струны божественного музыкального инструмента. Потому что человек и является этим божественным музыкальным инструментом. И для этого ему дан божественный дар, его слово и речь. В этом слове он выражает себя в течение всей своей жизни, запечатлевая некий образ, слепок самого себя в этом мире и пространстве, как бы говоря ему о том, кто он такой и для чего он пришел в эту жизнь. Когда мы с вами не звучим, когда мы не настроены, а точнее говоря, когда мы с вами полностью расстроены в своих чувствах, когда мы не принимаем эту жизнь, нам не нравится окружение, нам все что-то не так, мы чем-то вечно недовольны, мы теряем слух и вкус к этой жизни, мы сами перестаем звучать и начинаем растрачивать это состояние, терять это состояние собирания звучания мелодий Вселенной. Мы с вами, настраивая свой инструмент как композиторами, каждый день можем звучать новой песней любви. Мы каждый день можем сочинять и добавлять новые куплеты, новые краски, новые соединения и составы в эти замечательные жизнеутверждающие мотивы. Образ – это тот всеобъемлющий информационный наполнитель, который позволяет нам раскрывать в себе свою истинную природу. И через образность мы в мир должны нести образ Божий. Потому что образ в нашей традиции – это прежде всего то, что пишется в виде ликов на образах и несет на образах образ Божий. Таким образом, мы через свою образность речи, образность мысли, образность поведения начинаем через движение к этому свету соответствовать божественным ожиданиям нашего Отца Небесного. И в этом соответствии приближаться все более и более глубоким слоям духовного света. Когда однажды мы, войдя в него, начнем все видеть через духовное озарение, через духовное видение, которое будет просветлять все, что будет нам встречаться на нашем жизненном пути. И тогда мы войдем в состояние ясное. В состоянии ясное нам будет все понятно, просто, доступно и ясно. Нам станет, как нам ясно жить. Нам ясно станет, как нам любить. Нам ясно станет, что нам делать. И нам ясно станет, как и за счет чего нам двигаться вперед. Образ раскрывает перед нами Вселенную. И когда мы соединяем себя в образе через речь, наша речь начинает течь, как река, как Млечный Путь, как тот путь, в котором мы через образ несем Слово Божье и отражаем его в своей собственной жизни, наполняясь светом и любовью. Речь – это не просто некая данная функция человеку, в которой он может заявить о себе перед обществом и миром. Речь – это то, что он арцы, речец. Речь – это не просто слово говорение, это то, что должно исходить из сердца человека и наполнять все окружающее пространство силой любви. Потому что через слово, а слово является магическим инструментом для человека, человек может достигать как необыкновенных высот, духовных, душевных, телесных, так и падать необыкновенно глубоко вниз в свою скотскую природу. Слово дано для человека для того, чтобы он через слово объяснял себя и заявлял о себе миру. И в этом слове его божественная суть должна заполнить мир благозвучием или благой вестью, о которой говорили еще древние христиане. Благая весть – это та весть, которую человек ведает через благозвучное состояние своей собственной души, потому что тогда его душа становится прозрачной, сияющей, благоухающей и восторженной от того, что она живет в таком замечательном, сияющем мире. Наше слово – это то, чем мы наполняем наше пространство. Слово ловит. Оно ловит те самые вибрации, о которых я вам уже говорил. Слово – это ловец. Поэтому не случайно так много людей в разные времена и в разные эпохи через слово ловило других людей и становилось ловцом их тел и их душ. Слово – это магическое звучание и отражение моей собственной природы, в которой я показываю миру, насколько я воздвиг себя на пьедестал любви и света. Слово – это мое понимание того, как я должен уважительно, бережно и тщательно к нему относиться для того, чтобы не навредить, не поранить и не нанести боль другим людям своими словами. Слово – это тот божественный инструмент, с помощью которого я должен создавать мелодии, в которых я выражаю свою любовь ко всему, что мне встречается. Поэтому так важно человеку овладевать своей собственной речью, ибо через речь он формирует самого себя. Речь – это тот источник, который влияет и воздействует на наше сознание, и в этом сознании, запечатлеваясь через образы, начинают оживать то, что мы вносим в свой внутренний мир. И от того, как мы общаемся с другими людьми, как мы звучим сами с собой, будет зависеть, насколько мы будем уважать, ценить и внимательно относиться к своей собственной речи. Сегодня, к сожалению, мы живем в такие времена, когда остается сожалеть только о том, в какой низкой речевой культуре мы сегодня пребываем и находимся. Но я думаю, что это временное явление, потому что человек, который начинает духовно расти и светиться изнутри, он образует свою собственную речь. Он начинает хотеть звучать образной речью, потому что через образную речь он уже способен выражать ту огромную гамму чувств, которая живет в его душе и рвется наружу. Потому что через эту образную речь он уже может рассказывать о себе, проявляя себя в разных ситуациях с разными людьми, не стесняясь, не смущаясь и не сковывая себя внутренним осознанием того, что он не умеет говорить, он не умеет себя преподнести, он не умеет рассказать о своей идее и подать ее как следует для того, чтобы ее воплотить в жизнь. Речь – это еще и наше дело. Потому что от того, как мы выражаем свои собственные мысли, и от того, как мы ставим свои цели, облекая их в речевые слова и формулировки, будет зависеть и то, насколько мы успешно будем создавать свое собственное дело. Насколько это дело продвинет нас на пути постижения знаний этого мира. Наше дело должно выражаться через речь потому что дело – это такая форма жизни, которая не делается одним человеком. Дело – это всегда совокупный, общинный продукт жизни. И поскольку мы зависимы друг от друга, то нам необходимо получать подтверждение, понимание самого себя через других с помощью речи. И чем увереннее, чем разнообразнее, чем эмоциональнее человек будет общаться с другими людьми, тем он будет более интересен, глубок, восприимчив и притягателен для большого количества его слушателей. Речь – это тот поток нашей живы, через который мы упорядочиваем и те внутренние процессы, которые нам необходимо вести в состояние лада для того, чтобы звенеть, журчать и петь. Петь нашей душой, журчать нашими мыслями и звенеть нашими чувствами. Вот когда мы так будем относиться друг к другу, тогда люди совершенно по-другому будут воспринимать эту жизнь и смысл своего собственного жития. Сегодня смысл многих людей заключается в том, чтобы объясниться и успеть через это объяснение получить то, что они желают. Многие стараются и не успевают, потому что им не хватает сил. А речь – это еще и сила. Это ораторская сила, которая достигает не только ума, чувств, состояния других людей. Это сила, которая проникает в них, и они не способны устоять перед ее воздействием и влиянием. Это сила, которая предлагает человеку открытие в нем новых свойств и качеств. Это то состояние, которое человека ведет вглубь его собственной природы и открывает в нем его божественный образ. И мы опять возвращаемся к образу, потому что из наших образов состоит сознание, знание о том, как мы соединяем себя совместно, соединить совместно себя с этим образом, для того, чтобы понять, кто же мы есть на самом деле, и постичь свою истинную природу. Этот образ, наш обрез в сознании, который, накапливаясь в нас различными образами, начинает его уплотнять. Из детских лет мы, как копилка, все больше и больше набираем этих образов до того состояния, когда наше сознание уже не способно их вмещать. И тогда мы становимся одинаковыми или однообразными, когда мы стараемся стать похожими на других людей, стать им понятными, доступными и принятыми. Тогда мы формируем для себя определенный образ, одевая маски и личины, для того, чтобы через эти маски и личины получить защиту от общества и на этой силе жить. Ибо мы понимаем, что общество – это сила, это общественная сила, которая может нас одарить этой силой, а может у нас ее забрать. И через то, какой истинный или же придуманный образ мы несем в этот мир, мы и будем получать то, чего достойны. Мы достойны по образу и подобию своему. Но пока мы живем в своем образе, мало кто из нас понимает и знает, чего мы достойны, потому что достоинство – это образ еще одной силы. Достоинство – это свет, и мы вновь возвращаемся к изначалью. Достоинство – это то, на чем я стою. Это то, что я взял для себя как опору в этой жизни для того, чтобы нести в этот мир свое собственное понимание своей значимости и необходимости. Мы опять вернулись к свету, потому что свет является тем божественным проявлением, что дает человеку не только постижение сути бытия, бытия как бытийности, как стихийной силы, но и постижение своей внутренней наполненности качеством света и любви. Потому что свет, так же, как и все явления в этой жизни, имеет различные свои состояния. Есть свет, который находится на низких вибрациях, есть свет, который находится на высоких. Сегодня наука определяет и изучает только свет, который доступен нам в рамках волновой природы очень ограниченных слуховых ощущений. И мы пока, к сожалению, не шагнули от развилки ультрафиолетового света низкочастотного и других видов частот, которые не позволяют нам увидеть тот божественный свет, который является первоначалом. Первоначалом в человеке является Божий свет. И этот Божий свет мы всегда хранили в себе в рамках собственной русской культуры. И в русской культуре очень много, если вы вспомните, различных обращений в сказках, в былинах, в быличках, в обрядах, где помнится и используется свет. У нас, например, природный огонь в нашей традиции тоже назывался свет. А точнее говоря, светло. Когда становится светло, когда приходит свет. И когда приходит свет, суть человека, на душе у него становится светло и ярко от того, что он светит и светится. Помните, у Маяковского есть замечательные строки: светить всегда, светить везде, до дней последних донц. Светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце. И здесь можно говорить о себе еще как о состоянии, в котором ты чувствуешь себя маленьким солнцем, потому что солнце несет нам свет. И если мы сами несем свет в этот мир через свое сердце другим людям, то они видят нас, это солнце, и идут на этот свет для того, чтобы в нем погреться, для того, чтобы оттаять в этих лучах любви и поверить в свои собственные силы, поверить в то, что они тоже могут нести свет, то, что они тоже могут речь божественную истину. Потому что наша речь является визитной карточкой. И стоит нам только произнести какие-то слова, стоит нам их изречь в этот мир, как мы понимаем, кто перед нами находится. Светлый ли он человек? Можно ли назвать его сиятельством или же нельзя. Наша речевая культура – это залог сохранения нашей собственной нравственности. И вы сегодня видите, какие атаки производятся на наш русский светлый язык, на нашу всеясветную грамоту. Вы видите, как, с какими усилиями, с какими частыми повторениями сильные мира всего стараются убрать из нашего русского светлого языка свет истины, тот самый свет, который называется образом, потому что русская речь всегда была образной. Сегодняшняя речь, к сожалению, во многом стала безобразной, поэтому и люди ведут себя безобразно, потому что речь их не может питать и отразить тот образ божественного «я», который они могут увидеть себе через свой собственный свет. Образная речь возвышает человека. Она позволяет ему духовно расти, и через эту духовность речь себя в этот мир благородными, нравственными, духовными свойствами и поступками. Я опять-таки возвращаюсь к изначалью для того, чтобы теперь уже с другой стороны этого изначалья, из тьмы, посмотреть на нашу речь, слово и образ. Итак, когда мы с вами теряем человеческую речь, мы впадаем в невежество и утрачиваем свой свет внутри себя. Утрачивая свет внутри себя, мы уходим все дальше и дальше от света и таким образом замутняем свое собственное сознание. В этом собственном нашем сознании начинают преобладать не светлые мысли и образы, а наши алчные, темные желания, через которые наши образы становятся однообразными, тусклыми и малосветящимися. В этом состоянии мы все больше и больше приближаемся к тьме. В нас все меньше света и все больше тьмы или темноты. Тьма – это изначальная мать, в которой проявился свет. Вот почему я вам опять напомнил о изначале. Тьма – это состояние невежества, которое все дальше и дальше ведет нас от Божьего рождения, потому что в тьме мы уходим в состояние растительных, минеральных и животных проявлений. И чем дальше мы уходим от света, тем меньше в нас человеческой речи, тем меньше в нас выразительности, как выразительности, эмоциональности, простоты, яркости и красивости речи, так и своей собственной выразительности, в которой мы выражаем себя через состояние ра, света, сияния, когда мы можем через эту выразительность войти в состояние ража, стихийного, неформенного, небытийного, всепоглощающего присутствия в этом свете. Раш или спас – это и есть свет. Поэтому, когда казаки-характерники приводили восприемника в спас, они говорили, что твоя задача, главная задача – это сиять. С этого момента сияй, как можешь. Как хочешь, как тебе вздумается. Но чтобы я всегда видел тебя улыбающимся, радостным, расположенным в жизни человеком. Если я увижу тебя скучным, грустным, когда тебя одолевают разные недуги, когда ты начинаешь вводить в себя болезнь своими дурными мыслями, ты уйдешь в тот же час из Спаса навсегда. Потому что Спас – это радость, это сияние. Сияние, в котором человек растворяется в счастье, доверии к этому миру и к самому себе. И когда он растворяется, речь его наполняется светлыми, радостными состояниями, которые он выражает без стеснения в огромном количестве ярких образов и светящихся слов. И если мы с вами будем использовать в нашей речи благостные слова, слова, которые окрыляют и раскрывают крылья нашей души, а это такие слова, как «я могу», «я умею», «я хочу», «я достигну», «я желаю», «я буду», то тогда наша речь будет раскрывать перед нами все новые и новые пространства, которые наполнены светом. И тогда в нашей жизни, при встрече, мы будем говорить каждому, кто нас спросит, как мы живем, очень просто, со светом и по свету. Я закончу. Ты молодец. Ну что же, благодарю за приятную беседу, так сказать, пока с одной стороны. А я предлагаю нашим радиослушателям и зрителям сосредоточиться, потому что сейчас мы начнем озвучивать ваши вопросы и реплики, которые вы успели нам в первой половине прислать на нашем сайте slavradio.org и на нашем канале в YouTube youtube.com/slavradio. Славрадио и там пишется одним словом, латиницей, без каких-либо разделителей и разрывов. Итак, я включаю сейчас небольшую отбивочку, и после этого мы переходим ко второй части нашего эфира. Уже по традиции это ответы на вопросы, на реплики и на комментарии. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 17 июля 2019 года, среда. Звук, образ, слово, речь. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Сергей Демин. В первой части Сергей сделал прекраснейший доклад, на мой взгляд. А вот теперь придется ответить за каждое слово по этому докладу. Перед кем? Перед нашими радиослушателями и зрителями, которые внимательно слушали и писали свои вопросы, реплики, комментарии на нашем сайте slavradio.org и на нашем канале в YouTube youtube.com/slavradio. Первая написала Ярослава. Слово для всех едино. Несмотря на вероисповедание, ведь слово, несущее нам, славянам, дано было от предков наших. Благодарю. А в чем вопрос-то? Ну, дано оно было от предков. Слово для всех едино? Слово, как Божий глаз, если его рассматривать, как Божий глаз. Слово для всех едино в том его понимании, что через слово мы можем обратиться к этому миру со своими просьбами, желаниями, убеждениями, состояниями. Но слово для нас разное в том, как мы переживаем эти состояния и желания в своем сердце. И каждый из нас видит в этом слове свое значение, свой смысл, свою приятную или неприятную сторону. Понятно. Идем дальше. Ярослава, что для вас означает звук Вселенной? Как вы относитесь к ведическим писаниям и к тому, что звук – это первопричина? Вы знаете, вы поставили меня в затруднительное положение, потому что я как раз об этом и говорил. Свет порождает звук, И звук является первопричиной Вселенной. Что еще здесь я могу сказать? Понятно, понятно. Идем дальше. Игорь, как Сергей видит реакцию темного эгрегора на свет, проявленный в человеке, и как этому противодействовать? Вы знаете, на мой взгляд, нет никаких ни темных, ни светлых эгрегоров. А есть эгрегоры, которые выполняют разные задачи и определяют разные функции для людей. На мой взгляд, сегодня 95% людей достойны той жизни, в которой они живут, потому что по-другому они жить либо не могут, либо не умеют, либо не хотят. И вот здесь огромной поддержкой и помощью является как раз организация эгрегорами и наполнение этими эгрегорами содержания людей, организации этого пространства и содержание людей как бытийной массы. Чем больше бытийная масса у человека, чем выше он поднимается над своими заблуждениями и неприятием жизни, тем меньшее влияние оказывает на него эгрегор. Тем большее влияние он оказывает на те пространства, которые уже созданы такими эгрегорами. Все зависит от того, как человек распорядится своей собственной силой. Сила, эгрегор, это всего лишь сила. И какая она, темная или светлая, решает только человек, который получает то или иное задание от этого эгрегора. Если он ожидает от этого эгрегора что-то получить и не получает, то это темный для него эгрегор. Но если он получает что-то, считая изначально темный эгрегор, но получает для себя, он может сделать его светлым эгрегором. Вот как-то так. Понятно, понятно. Хорошо, идем дальше. Ярослава, знаете ли вы, что родники тоже звуком заряжены? А почему я это знаю? Я же вам говорю, что все пронизано звуком. Все, абсолютно все звучит. Компьютер звучит. Стол звучит, настольная лампа звучит, маленькая визитка звучит, все есть вибрации, все есть волна, все есть энергия и информация, как сегодня говорят. Наши чувства звучат, душа звучит, наши проявления, состояния, эмоции, все звучит, причем звучит на определенной тональности, в определенной гамме и на определенной частоте. Олег задает вопрос. Здравия. Правильно ли я понял, что все есть свет? Тогда что есть тьма, если везде свет? Опять-таки, отвечая на этот вопрос, свет есть изначалие жизни. Тьма есть изначалие бытия. Это разные вещи, поймите. Мы с вами для того, чтобы это понять, наверное, должны бы еще одну передачу записать, но я думаю, что я попробую вам все-таки вкратце объяснить. Тьма – это отсутствие света, а свет – это отсутствие тьмы. Вот так. Хорошо. Хорошо. Гена. Сергей, здравия. Как отложить свою прошлую, не накопившуюся информацию, находиться в слышании пустого сосуда? Мозг все время обращается к прошлой накопившейся информации и оперирует ею. Добра. Благодарю за вопрос. Нужно честно посмотреть в себя. Посмотреть себя однажды и перестать себя бояться. Что значит перестать себя бояться? Перестать признаваться в себе в том, какой я есть на самом деле. Потому что в этом нет никакого стыда. Все, что мы принесли и накопили, это всего лишь продукт. Мы – голограмма, которая записала определенные программы, начиная со своего прихода в зиготу матери и отца. И уже с этого момента на нас начинают писать. Писать некую информацию, которую мы потом понесем через свою судьбу в этом рождении, в это время, в этом месте, с этими людьми. И нам эта жизнь как раз дана для того, чтобы разобраться в том, что же привнесено в нас такое, что тормозит нас на пути к свету и к раскрытию своей собственной любви. А первый шаг мы сделаем только тогда, когда заглянем в себя и увидим, сколько в нас тьмы. Хорошо. Далее Игорь задает вопрос. Казаки-характерники – это же волхвы или как? И что нужно, чтобы стать казаком-характерником? Это же не только красивая форма и папаха с нагайкой. Что особенного в характерниках, в отличие от казаков? Совершенно верно. Вы правильно рассуждаете. Казаки-характерники – это волхвы. Это волхвы-воины, которые напрямую общались с богами и которые сохраняли древние знания. Ну что значит сохраняли древние знания? Знание само по себе – это поток, это пространственно-временной поток, который невозможно сохранить в его первоначальном виде. И поэтому считалось, что чем чище сердце у казака-характерника, тем большую глубину первоначальных знаний он может в себя вместить. А казаки – это служилые люди, которые оседали на разных землях, как воинское сословие, пришедшее из древних воинских родов, и взявшие за образ жизни войну, защиту своего отечества и защиту рода. Казаки-характерники – это некие учителя для обычных казаков. Учителя с точки зрения духовного понимания смысла и сути бытия и жизни. И люди, которые пронесли через свою родовую память, через знание своих прошлых воплощений, чистоту знаний, которое позволяет казаку раскрыть в себе все самое лучшее, что послужит защите, что даст ему возможность выиграть в войне и что принесет ему роду плодовитость и здравие. Благодарю. Далее, Олег, как свет объединяет, как свет обедняет тьму? Свет не может объединить тьму. Дело в том, что как только свет касается тьмы, он через тьму уже формирует некую форму. Пока свет не пришел в тьму, тьма не имеет формы. Она бездна. Но как только туда приходит свет, он что-то в этой тьме высветляет, и в этой тьме начинает формироваться некая форма, формообразующая субстанция, которая в дальнейшем потом будет напитываться и наполняться светом. Хорошо, Игорь. Кто о чем, а я про то же. Что нужно, чтобы стать казаком-характерником? Да ничего не нужно. Нужно вначале стать самим собой, стать тем, кем ты хочешь быть, стать для других надежной опорой и поддержкой, стать уверенным в деле и в поступках. Ну а после этого можно уже и о характерниках думать. Игорь продолжает. Как вызвать на себя внимание и помощь света, когда кругом полная депрессия? А депрессия – это и есть отсутствие света в тебе самом. депрессия или пресс. Да? Депрессия, декомпрессия. Пресс – это то накопленное состояние, как сегодня говорят, негатива, да? Которое спрессовывает твои самые лучшие качества, состояние черной полосы, полосы невезения, полосы неудач, полосы недополучения по своим желаниям. Именно это состояние депрессии и является главным препятствием на пути света. Нужно его растворить в своем принятии жизни, и тогда эта депрессия перестанет влиять на человека. Олег пишет, если человек не сеет свет, это значит, что он несет тьму? Нет, это совсем не значит, потому что мы несем в себе все. В нашей традиции говорилось о том, что все есть во мне. И свет, и тьма. Поэтому мы несем в себе все. И свет, и тьму. И внутри нас они перемешаны. Так вот, наша задача в духовном нашем развитии, в духовном росте, эту перемешанную субстанцию разделить. Разделить свет от тьмы и, рассмотрев тьму, увеличить в себе силу света, тем самым ослабив свою тьму. И чем больше в нас будет силы света, тем сильнее мы будем становиться в жизни при проявлении того, что нам необходимо получить. Мы будем раскрывать свои новые способности, дары и таланты, и таким образом расширять и получать новые возможности для получения желаемого и необходимого. Благодарю. Хорошо, Игорь. Возможно ли сделать оберег, заряженный светом, как, например, нож у казаков? Конечно же, возможно. Можно оберег зарядить любой стихии, потому что свет – это соединение четырех стихий, единое целое. Вы их, наверное, помните. Они у нас назывались первоначалами или громами небесными. Это огонь, земля, воздух и вода. Каждый из них в нашей традиции заряжали и заряжают сегодня любые амулеты, обереги, символы, знаки, руны, если на то есть необходимость. Но если в вас живет свет, то свет и будет для вас являться вашим главным оберегом от всего темного, что вы будете встречать на своем пути. Игорь, реплика. Сказитель замечательно показывает образы русских слов. Приятно слушать, понимать и вось принимать. Далее, Олег. Когда мы говорим про себя, является ли это звучанием? Практика молчания эффективна? Практика молчания использовалась в нашей традиции очень часто. Потому что когда человек молчит, он начинает более осознанно относиться к жизни. И у нас были даже посты, они назывались молчальными. Любая казачья семья могла взять пост от 1 до 3 суток, от 1 дня до 3 суток. Были молчальники, которые брали 40-уст или 40-дневный пост. Были молчальники, которые молчали, там, скажем, давая обед, 1/2 года или 1 год. Или 5 лет. Не случайно у нас существует поговорка «Слово серебро, молчание золото». Поэтому да, молчание во многом помогает человеку понять и заглянуть внутрь себя. Что же касается звучания человека, то человек звучит в течение всей своей жизни каждым своим проявлением, мыслью, делом, поступком, желанием, и потому, да даже телом, и потому, как он выглядит, о чем он думает, куда он стремится, что желает и чего ему необходимо достичь, вот так он и звучит в этой жизни. Угу. Идем дальше. Игорь, как пропускать через себя нужные звуки? И как определить, что эти звуки не от тех, у кого ушки топориком? Для того, чтобы вообще пропускать, необходимо открыться навстречу миру, стать открытым для мира. Тогда в тебя будет входить все. Входить, что-то оставаться, задерживаться, а что-то уходить. Все будет зависеть от твоей силы воли, духа и душевной чуткости и широты души. Что же касается жителей с ушками-топориком, я не знаю, что вы имеете в виду, но в нашей традиции говорилось о том, что все формы жизни достойны быть здесь, и все формы жизни достойны той жизни, в которой они живут. Благодарю. Хорошо. Да, мне тоже интересно посмотреть на тех, кого ушки топориком. Игорь, есть надежная пилюля, действо, чтобы отучить родных материться? Мы опять с вами можем идти очень далеко, потому что это отдельная тема. Здесь можно говорить о брани, о бранной речи, о мате, о матерной речи, о, как сегодня говорят, о цензурной или нецензурной речи. Это отдельная, скажем так, глава совершенно другой книги «Спас». Что же касается вашего вопроса, то здесь я могу сказать о том, что неумение использовать правильно речь как раз ведет к опусканию человека через мат в состояние животной природы, в которой он видит мат как некое проявление не только своих чувств, но и требований к этой жизни. Матом он может пугать, просить, желать, заявлять. Одним словом, матом он так выражает себя через мир. А мат – это оскопленная мать. Если вы слышите, там нет мягкого знака. Мать или материнство. Мат – это то, что оскопила мать. И этот оскопленный матерный язык является языком низшего сословия. А в нашей традиции и по созреванию души, и по психотипу, и по уровню развития люди были не одинаковы. Они делились на варны и на сословия. И каждая варна имела свой язык. А у высокого сословия были языки высокие или сакральные, или специальные, как сегодня говорят, здесь очень много различных сравнений, но на самом деле это просто язык высокого человека. Он мыслит высокими идеями. Он через высокие вибрации, через высокие гармоники Вселенной схватывает в слове, в мысли, в идее, в образе высокие чувства, высокие переживания, высокие состояния. Вот этим высшее сословие отличалось от низшего. Низшее сословие – это сословие шудр, приземленных, тех, кто живет сиюминутными интересами, для которых материальное превыше всего, ну и так далее. Об этом тоже долго можно говорить, но мне кажется, на ваш вопрос в главном я уже ответил. Далее, Игорь, литературу бы, книжоночки 2-3, чтобы почитывать да руководствоваться, воспламеняя в себе вновь мотивацию и идею, и волю растить, и тянуться к свету. Вы знаете, я удивлен таким вопросом, потому что сегодня, как мне кажется, в нашем информационном веке достаточно много информации, как сегодня говорят, на различные темы. В том числе и, мне кажется, сегодня очень глубоко освещается общее состояние и русского языка, и древних языков, и наших грамот, буквиц, общего образного строя и многого-многого другого. Поэтому, мне кажется, если вы действительно глубоко и серьезно заинтересуетесь этой темой, то вы очень легко и быстро найдете все, что вам необходимо. Благодарю. Виктор Яковлев. Что означает первый крик новорожденного? Ведь у него еще нет мыслей. Вы знаете, я забыл. Я забыл, как я кричал, поэтому я не могу сказать. Помнил, и тут забыл, да? Ну что ж ты, елки зеленые. Это, наверное, означает. А может, совсем ничего не означает. Может, ему вдохнуть хотелось. Не дышалось, стал чувствовать, что задыхается. Как да. Вдохнул, как закричал. Ох. Закричал, и все. Хорошо. Игорь, подскажите упражнение для повышения вибраций. Если вы имеете в виду голосоречевые практики, то здесь очень много различных практик и упражнений. Достаточно вам сказать о том, что я, например, раньше в течение 3, а сегодня в течение 2 дней провожу такой семинар, как «Звуколайф». Там мы как раз, используя достаточно большое количество таких практик, очищаем себя с помощью звука, звучания, прогуживаем себя, выводим на новые состояния, которые позволяют потом выйти на новый уровень вибрации. Поэтому, если вам эта тема интересна, пожалуйста, можете заходить ко мне на страничку. Я каждый раз, когда готовлюсь к очередному такому семинару, сообщаю об этом, где, в каком городе и в какое время я его провожу. Максим Архипов. Здравия всем. Здравия, Алексей. Здравия, Сергей. При духовном росте человека накоплении внутреннего света на определенном этапе происходит потеря интереса к общению при помощи голоса с подобными людьми. Является ли звук и свет диаметрально противоположными? От звука через речь к свету и наоборот. И если в начале миров был свет Рам-Хи, то идет ли все движение света Вселенной к звуку Вселенной? Я вижу, этот вопрошающий не слышал вопросы предыдущих ораторов, как сегодня говорят, и, наверное, не слышал часть моей душевной беседы. Конечно, свет идет к звуку, звук заполняет собой все. Это первая часть ответа на вопрос. Что касается второй части, то я бы уточнил еще раз, пожалуйста, конкретизируйте, что вы хотели узнать. Хорошо. Владимир Павликов. Здравия всем. Вопрос эфира. Может ли нести свет женщина, одетая в мужские порты, то есть деловой костюм? Ну, почему нет? Конечно же, может. Вы знаете, мы сегодня воспитаны таким образом, что двигаемся к принятию мира через состояние противоречия. Либо это добро, либо это зло, либо это черное, либо это белое. Мы все время находимся в крайних точках восприятия мира. А когда мы находимся в крайних точках, то та или другая часть мира начинает перевешиваться и выходить из состояния равновесия. Вот наше умение, наша задача как раз заключается в том, чтобы находить, я имею в виду в нашей традиции так было, чтобы находить эту точку равновесия и находиться в центре всего, что есть. Тогда ты становишься центром Вселенной. когда ты становишься центром того света, который она несет. И в этом состоянии совершенно не важно, как человек одет, стрижен он или побрит, искусственные у него волосы или естественные, одел он парик или не одел, побрился он на лысо, или же он отрастил бороду. Главное, чтобы его внутреннее содержание не противоречило тому, чем он живет, чем он наполнен по-настоящему. Благодарю. Хорошо. Все вопросы, реплики, комментарии я зачитал, которые сюда были присланы в наш чат. И пришло время подводить итоги нашей сегодняшней встречи. В заключение, как всегда, уже по сложившейся традиции, ты можешь что-то вечное, доброе нашим радиослушателям, зрителям пожелать. Да, благодарю, Алексей. Я желаю всем радиослушателям, чтобы они почаще прислушивались к своему голосу души. В этом голосе души будет и звук, и свет, и образ. Потому что наша душа, она по своей природе светла, и в ней нет никакой тьмы. Чем чаще вы будете обращаться внутрь себя, к своей душе, тем больше вы будете наполнять себя светом. А значит, тем быстрее вы ощутите в себе состояние соединения своего сердца со Вселенной. Благодарю вас за внимание. Хорошо. Благодарю за доброе пожелание. И мне в заключение остается напомнить, что по одному из современных календарей 17 июля 2019 года, среда, звук, образ, слово, речь. Такова была тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии находился Сергей Демин, Алексей Орлов. Благодарю, Сергей, за очень интересное общение, хорошие ответы и прекрасный доклад. Благодарю всех, кто участвовал в этом эфире, кто писал вопросы, реплики на сайте Народного славянского радио slavradio.org и на нашем канале в YouTube youtube.com/slavradio. Мне остается пожелать всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. И я всех благодарю. До свидания. Народное славянское радио для пытливых умов.